Да я на эту, может, хочу глянуть, а на ту не хочу. Да куда делась та, да что делает эта? Одним словом, первый у них я человек. У кого? А у дачников? Вот у тех, что за рекой? Зачем у тех? Те, ежели б узнали, такую бы мятку мне задали, что до зеленых веников не забудешь. А я опять же говорю о крамчеделовских. Тут за этим бугром их штук 100 дач-то. Вот и кормлюсь от них. Да чем же ты кормишься, шут гороховый? Мужичонка почесал затылок. Экой ты непонятный. Как да что? Посадишь барина в яму, ну, значит, и живи в свое удовольствие. Смотря, конечно, за что и платят. За грызкинскую барыню я, брат, меньше целкового никак не возьму. Шестеренки на девиц тоже, на всякий искус потрафят. Рубь с четвертаком грех взять за эдакую видимость или нет? Дрягина госпожа, Семененко, Косогорова, Лякин, да мало ли. Ты что же, значит, сообразил Стрекачев, купальщиц на своей земле показываешь? Во-во! Их, значит, тот берег, а мой, значит, и этот. Им убытку никакого, а мне хлеб. Вот каналья, рассмеялся Стрекачев. Как же ты дошел до этого? Ты ведь это, господин, кому какие мозги от Бога дадены. Иду я о прошлом годе к реке рыбку поудить. Гляжу, что за оказия. Под одним кустом дачник белеется, под другим кустом дачник белеется. И у всякого бинокль из глаз торчит. Сдурели они, думаю, что ли? Тогда-то я еще о биноклях и не слыхивал. Ну, подхожу, значит, к реке поближе. Э-э-э, вижу, тут тебе и блюнетки, и брондинки, и толстые, и тонкие, и старые, и малые. Вот оно что! Ну, как, значит, я во всю фигуру на берегу объявился, они и подняли виск, убирайся такой-сякой вон, как смеешь, и расстрекотались. С той поры я, значит, умом и вошел в соображение. Значит, ты специально для этого и землю заарендовал. Специально. 60 рублей в лето отвалил. Ловко? Да бинокли 4 штуки выправил. Да кустов насажал. Да ям нарыл. Прямо удобство во какое. Сидишь в прохладе, в яме на скамеечке. Слева пиво бутылка. От себя держу. Не желаете ли четвертак всего разговору? Слева, значит, пиво бутылка. Справа папиросы. Живи не хочу. Охотник Стрекачев постучал ружьем о свесившуюся ветку дерева и как будто вскользь спросил, а хорошо видно? Да уж, ежели с биноклем прямо вот, рукой достанешь. И кто только эти бинокли выдумал, памятник бы ему. Может, и полюбопытствуете? Ну, ты скажешь, что же, ухмыльнулся конфузливый охотник. А вдруг увидят оттуда? Никак это невозможно. Потому так уж у меня пристроено. Будто куст, а за кустом яма, а в яме скамеечка. Че ж, господин, попробуйте. Всего разговору... Он приложил руку щитком и воззрился острым взглядом на противоположный берег, где желтела купальня. Всего и разговору... На рубь 60. Это еще что за расчеты? Расчеты простые, ваше благородие. А грызкинская госпожа теперь купается. Дамы замечательные, сами извольте взглянуть. Рубь. Потом Дрягина с дочкой на 5-алтынный разговору. Ну и за губернанку Лавровскую дешевле 2 гривенных положить никак невозможно. Хоть они и губернанки, а благородным ни в чем не уступит. Костюмишек такой, что все равно его бы и не было. А ну-ка ты, ну это, того. Вот сюда, ваше благородие, пожалуйте. Здесь 2 ступенечки вниз. Головку тут наклонить, чтобы от тела вы не приметили. Вот так-с. А теперь можете располагаться. Пивка не прикажете ли холодненького? 7 минут бинокль протру, запотел что-то. Извольте взглянуть. Смеркалось. Усталый, проголодавшийся, выпал Стрекачев из своего убежища и, отыскав ружье, спросил корявого мужичонку, сладко дремавшего на поваленном дереве: «Сколько с меня?» 6 рублей 20, ваше благородие, да за пиво полтинничек». 6 рублей 20? Это за что ж такое столько? Наверное, жульничаешь?» «Помилуйтесь, а Грискинскую госпожу положим рупь. Да губернанка в полтинник у нас завсегда идет, да Дрягины, я уж мелюзги не считаю, да Синяковы 3 с бабушкой, да... Ну, ладно, ладно, пошел высчитывать всякую чепуху. Получай. Счастливо оставаться. Благодарим, покорнице». И, подмигнув очень интимно, корявый мужичонка шепнул: «А в 3-м и 5-м номере у меня с обеда наши окрамчеделовские сидят. Уж и темно совсем, а их никак не выкуришь. Веселые люди, дай им Бог здоровья. Счастливо оставаться».